раздастся в тиши мне звонок. Прочь всякие сомнения. Друзья пришли и вместе встретим мы волшебные мгновения. Такое настроение. Такое настроение. Просто разошлю письма, просто распахну двери. Хочется отдать праздник, хочется в любовь верить. Хочется собрать в гости друзей со всего мира, чтобы просто пить кофе, чтобы нам тепло было. Рисую на бумаге я гостей портреты. Это аромагия. Рисую на бумаге я.